Глава 7. Марина не сразу поняла, где она находится. Долго лежала с открытыми глазами, уставившись в белое полотно потолка. Мысли в голове вяло ворочались, словно сопротивляясь. Девушка скосила глаза влево, и к ее изумлению взгляд наткнулся на мужскую фигуру. Какой-то полураздетый человек лежал с ней на одной кровати. Смутные и нечеткие воспоминания внезапно стали заполнять ее мозг. Да, вчера она была в клубе. Танцевалась, веселилась с этим, как его, Игорем Кругловым. Это что, он сейчас лежит рядом? Марина приподнялась на локте. Мужчина неподвижно лежал поверх одеяла, отвернувшись к стене. Его золотистые, достаточно длинные волосы беспорядочной копной рассыпались по подушке. Девушка сглотнула, нервно оглядела себя, замечая на теле свежие, непонятно откуда взявшиеся синяки. На предплечьях, на груди, на боку. В панике вскочила с кровати. Ее что, били? Покачнулась. Странно. Вроде пила немного. Почему же ее сознание так затуманено? Марина прислушалась к своему телу. В нижней части живота долбилась глухая боль. Девушка огляделась. Комната была почти пустая, стены и потолок идеально белые. От этого казалось, что Марина находится в каком-то тумане. Пугающем. Из мебели только кровать и шкаф. Она вдруг поняла, что полностью раздета. Закусила губу. Где же, черт побери, ее одежда и вообще где она? Что с ней происходило, пока она была без сознания? Мужчина на кровати пошевелился. Раздался стон, и он, приподняв голову, открыл глаза. «Игорь!» Ее голос сорвался на писк. Молодой человек окончательно проснулся. «А ты, блин, принеси мне воды, большой стакан!» Понял, что девушка не знает, куда идти, и указал на дверь. «Кухня там!» Марина оглядела себя, закрылась руками. Парень поморщился. «Да брось ты, не стесняйся!» И заржал. «Тебя всю уже давно разглядели ночью!» В ужасе девушка метнулась к шкафу в надежде найти хоть какую-нибудь одежду. Распахнула дверцы. Шкаф был пуст. Она в растерянности обернулась к Игорю. Тем временем парень встал с кровати и, лениво потянувшись, стащил простыню с кровати. «На, держи, и шуруй за водой!» Марина обернулась простыню и выскочила за дверь. В кухне сидели и играли в карты все те же телохранители. Марина прошмыгнула к раковине с водой, спиной ощущая на себе взгляды мужчин. Неужели она занималась сексом со всеми тремя? Девушке хотелось плакать. Она абсолютно ничего не помнила. Когда вернулась в комнату, Игорь уже одетый стоял у окна. Марина протянула парню стакан. Рука ее тряслась, и вода выплескивалась на пол. «Да успокойся ты!» Он поморщился. «Испугалась, что ли?» «Игорь, я прошу тебя!» В глазах девушки застыли слезы. «Скажи, что мы... я...» «Ты про это, да? Ну, перепихнулись несколько раз. А чего не нравится-то?» «Я ничего не помню». «Еще бы!» Он ухмыльнулся. «Ты так жадно втягивала кокс? Неудивительно». «Кокаин?» Внутри все похолодело. «А эти твоя охрана?» «Не, они тебя не трогали, хотя...» Игорь задумчиво посмотрел на нее. «Ты, значит, ничего не помнишь?» Девушка помотала головой. «Жаль, мы провели замечательную ночь. Не волнуйся, ничего страшного с тобой не случилось». «А синяки? Откуда синяки?» Парень рассмеялся. «Ты так сильно набухалась, что пересчитала все углы. Смешная ты, Маринка». Игорь потрепал ее по голове и, притянув к себе, поцеловал в губы. Сердце девушки затрепетало. Ах, какая, оказывается, ночь приключений. Жаль, что нечего вспомнить. «Ты мне нравишься, малышка». Он хлопнул Марину по попке. «Где моя одежда?» Молодой человек пожал плечами. «Выбросил. Отвратительное тряпье. Погоди». Вытащив телефон из кармана брюк, набрал чей-то номер. «Леша, изгоняй в ближайший бутик и купи все необходимое для моей девушки». «Моей девушке?» Марина приподняла бровь. «Вот оно как». Она подавила облегченный вздох. «И завтрак нам, как я люблю». Он закончил разговор и подмигнул Марине. Та улыбнулась в ответ. Все складывалось не так уж и плохо. Богатый красавчик решил сделать ее своей девушкой. А почему бы и нет? Я шла по лугу, внимательно разглядывая нужные растения. Мой рюкзак уже был наполнен хвощом. Сегодня мы с бабушкой собирались насушить его побольше, чтобы хватило на зиму с лихвой. Ольга плелась сзади и собирала из полевых цветков букетики. «Знаешь, Ульк, я поняла, что ты совершенно не обращаешь внимания на окружающую тебя красоту. Ты как машина, комбайн. Собираешь свои растения на автомате. Ты хоть чувствуешь, как здесь пахнет?» Девушка раскинула руки, подняла лицо к солнцу, вдыхая медовый аромат цветов. «Ну почему не обращаю?» — попыталась я оправдаться. «Просто тороплюсь, мне еще столько надо сделать». Подруга была права. Я на самом деле забыла, как наслаждаться природой. Сегодня обещала Ольге показать, как общаться с деревьями и животными, и ее упрек заставил почувствовать себя виноватой. Последнее время мои мысли устремились совсем в другом направлении. Если раньше, засыпая, я мысленно повторяла все, чему днем научила меня бабушка, то сейчас думала о том, что чувствовала от прикосновений Ольгиного брата. Закрывая глаза, я видела перед собой голубые глаза и мягкую улыбку Антона, его сильные руки, покрытые золотистым загаром. И именно сегодня я собиралась втайне от бабушки достать старую колоду и разложить карты. Мне хотелось знать, что чувствует ли хоть что-то ко мне этот парень. Бабушка запрещала мне гадать на себе, говорила, что я не готова к этому. Ерунда. Ничего страшного не случится, если я хоть одним глазком загляну в свое будущее. Мы неторопливо вошли в лес. Увидев поваленное дерево, я сбросила свой рюкзак. «Ну что, присядем?» Подруга кивнула. «Тссс». Я прижала палец к губам. «Слышишь?» «Что?» Не поняла Ольга. «Деревья». Я задрала голову, прикрыв глаза. Высокие сосны покачивались с легким шумом, перешептывались друг с другом, лениво вели свою беседу. Даже на расстоянии чувствовалось тепло их золотистых стволов. Я знала, о чем они говорили. Что давно не было дождя, и им жарко. Корням тесновато, слишком много кустарника вокруг. Что вчера олень, пробегая мимо, ободрал кору с одной из них. Все это я тихо пересказывала Ольге, которая молча и с интересом слушала меня. «Ульяна, ты можешь сказать, что меня ждет?» Я открыла глаза. Моя подружка тоже хочет знать будущее. Все хотят заглянуть вперед. Улыбнулась. «Конечно могу». Бабушка давно уже научила меня гадать, но не хотела, чтобы я делала это для жителей нашего села. Говорила, что меня и так дразнят ведьмой и незачем развязывать людям злые языки. Я делала это только для Ромки и дяди Андрея, да и то, чтобы попрактиковаться. Я поднялась с бревна и протянула Оле руку. «Уль, а тебе нравится мой брат?» Ох, неожиданный вопрос меня смутил, я даже не нашлась, что ответить. «Антон, нравится?» — настойчиво спрашивала девушка. «Ну да, он классный парень, и с ним интересно». Я пожала плечами. «Нет». Она дернула меня за руку. «Как парень, ну...» «Ну да». Неохотно согласилась. Ольга радостно засмеялась. «И ты ему. Он только о тебе и говорит целыми днями. И ты знаешь, Ульк, я нашла его дневник. Антоха пишет о тебе». «И что он там пишет?» «Что хочет поцеловать тебя. Вот». Жар вдруг бросился мне в лицо. Дыхание перехватило. Мне хотелось расспросить подругу, что еще было написано в его дневнике, но было стыдно. Я не знала, что сказать. Повезло, что впереди показался наш дом. «Пойдем, я тебе чай сделаю со смородиновым листом и мятой». Ольга засмеялась. Еще один замечательный день лета подходил к концу. Мы часто засиживались с подругой по вечерам за чашкой чая, болтая обо всем и мечтая о всякой несбыточной чепухе.